Что ж, у нас уйма времени, которое нужно как-то скоротать. Кстати, они знают, что мы здесь, так что вам не о чем беспокоиться. Я звал на помощь, и какой-то человек подошел и поговорил со мной, как раз перед тем, как вы пришли в себя. Они не смогут разобрать завал, пока на место не приедет аварийная команда. Хорошо, что здесь достаточно воздуха. О чем бы вы хотели поговорить? Меня зовут Ричард Кеннингем, и я писатель. Пишу романы, пьесы, стихотворения. Он слышал, как она опять издала глубокий вздох, но на этот раз он оказался короче. «Вы написали «Шелестящее дерево»?» «Да». «Я читаю книги, когда могу себе это позволить. У меня так мало свободного времени, а моя сестра много читает. У нее слабое здоровье, и она не может подыскать себе работу. Я уже много лет беру книги в библиотеке по абонементу. Она глотает их одну за другой. А я за ней не поспеваю. Совсем нет времени. Но «Шелестящее дерево» я прочла, и мне очень понравилось. А почему у вас совсем нет времени? Чем вы занимаетесь? Я работаю в риэлторской конторе в Норвуде. Мы там живем. Кто это мы? Мы с сестрой ее муж, когда он с нами. Он повторил последние слова. Когда он с нами. Почему он бывает не с вами? Он актер. Разъезжает вместе с гастролирующей труппой. На месте ему не сидится. Вот как? Да. Им не следовало жениться. Ей было 18, ему 20. Он работал в банке, но это его тяготило. Он считал, что судьбой ему предначертано творить чудеса на сцене. Он неплохой тенор, к тому же довольно красив. Поначалу он легко получал маленькие роли, а впоследствии уже не так легко. А сестра не из сильных людей. Ну, не в этом, собственно, дело, но это ее сломило. Со странными интонациями в голосе он спросил. «Значит, кормилец в семье вы? Больше некому». Было в этом разговоре что-то сродни чудному сновидению. Они лежали в темноте, двое незнакомцев, сцепившись руками. Пережитое потрясение и чувство страха разрушили барьер, возведенный общепринятыми нормами поведения. Казалось, будто они читали мысли друг друга, и можно спросить о чем угодно и сказать все, что хочешь, с полной откровенностью, не требующей оправданий, причин, поводов или предлогов. Даже впоследствии, оглядываясь на то, что произошло, Мэрин Брент находила ситуацию естественной. Они никогда не встречались прежде и никогда не встретятся потом. Они были на волосок от гибели, а сейчас лежали в темноте и держались за руки. Она рассказала ему о том, о чем никому и никогда раньше не рассказывала. Время от времени возникали продолжительные паузы. Пару раз на нее накатывало головокружение, но оно проходило. Если они молчали слишком долго, темнота подступала совсем близко. Иногда он задавал вопросы. Всякий раз, когда это случалось, у нее появлялось чувство, что ответ важен для него. Когда она воскликнула с удивлением: «Но это же очень глупо!», он рассмеялся. «Почему глупо? Люди не такие глупые. Это мое ремесло. Что бы они ни делали и какими бы причинами при этом ни руководствовались, их поступки могут быть шокирующими, оскорбительными или поразительными, но никогда глупыми. А если кому-то так кажется, то это потому, что он сам глуп. Один из бригады тех, чье прикосновение все обращает в пыль». И он резко сменил тему. «Значит, все заботы легли на ваши плечи. А больше родственников у вас нет?» «Раньше не было. Мой отец был в ссоре со своими родными. Полагаю, вы бы его назвали «перекати-поле». Мы объездили весь мир. Франция, Италия, Африка, Аргентина, Калифорния, Нью-Йорк. Временами мы жили на широкую ногу, а временами бедствовали. Мы вернулись в Англию, когда умерла мама. Мне было 10 лет. Нас с сынной отдали в школу в Норвуде, а папа опять уехал». Она произнесла все это не одним духом. Полное предложение, затем 3-4 слова, потом еще 2 или 3. Паузы, казалось, не имели ничего общего с эмоциями, они просто повисали в воздухе. Она могла умолкнуть, чуть погодя, вновь заговорить и опять остановиться, словно разговаривала во сне. Возможно, именно с целью разбудить спящую, он отрывисто спросил: «Сколько вам сейчас лет?» 27. А Инна на год моложе. Я подумал, что вам примерно столько, когда увидел вас в поезде. В своей невыразительной манере она сказала: «Вы меня видели?» «Да». «Вы сидели в соседнем по коридору купе. Я видел вас, ну вот вы меня не видели и находились где-то за миллион миль отсюда». Тон ее голоса впервые изменился. Он стал низким и ровным. Это было вызвано легкой тенью того, что вполне могло бы быть изумлением. Она сказала: «Ну, все-таки не так далеко». «Продолжайте, я вас перебил. Вы и Инна отправили в школу, и вы были счастливы?» «Инна была». «Да и я тоже, наверное. Но все время мешали одни и те же обстоятельства. И деньги. Одно из них, знаете ли. Иногда они у нас водились, а иногда нет. Незадолго до моего 18-летия папа вернулся в Англию и вскоре умер. И денег совсем не стало. Я научилась печатать на машинке, и мисс Фишер нашла для меня работу. Инна тоже пошла работать. Но, как я уже говорила, она вышла замуж за Сирила Фелтона. Он доставил ей немало хлопот. Ей не под силу было справиться, и это ее подкосило. Нам только и удавалось, что едва сводить концы с концами». «Но почему же вы были за миллион миль отсюда? Что-то произошло. Не так ли? Но что?» Она ответила: «А откуда вы узнали?» «Да, кое-что произошло». «Продолжайте». Она рассмеялась. «Знаете, мне в это попросту не верится, во всяком случае, пока. Я никому еще не рассказывала. Не было времени. Быть может, если я расскажу вам, это поможет мне осознать реальность случившегося». «Вы всегда можете попытаться». Ее ладонь шевельнулась в его руке, но Мэриан ее не отняла, просто слегка повернула. Когда она заговорила, столь характерных для ее речи пауз было уже не так много. «Эта история началась полгода тому назад. Только тогда я не знала, что за этим кроется. К нам в офис пришел некий мистер Брук и стал задавать вопросы о недвижимости. Он был пожилым человеком и довольно грубым. Он отнял у меня немало времени, вдаваясь в детали, относительно каждого дома, что числился в нашей картотеке. Он задавал уйму вопросов об окрестностях, о магазинах и социальном благоустройстве, спрашивал, где я делаю покупки, не являюсь ли членом теннисного клуба, не посещаю ли драматический кружок. Я думала, он интересуется всем этим в расчете на свою собственную семью. Теперь я понимаю, что на самом деле он хотел узнать, как живу я и чем занимаюсь. Мне пришлось рассказать ему об Инне, объяснить, почему не делаю всех тех вещей, о которых он спрашивал. Он, должно быть, проводил и другие расследования. А теперь я знаю, что проводил. Но из офиса он ушел, так ничего и не решив насчет дома. И я посчитала его одним из тех праздно шатающихся людей, что убивают свое и чужое время». «И кем же он оказался на самом деле?» «Вы забегаете вперед. Это был брат моего отца, мой дядя, Мартин Брент». «И что случилось потом?» «В последующие полгода ничего. А вчера я получила письмо из адвокатской конторы, что на Лоутон-стрит. Это уважаемые люди и довольно известные». «Да». В письме было приглашение приехать к ним, чтобы встретиться с адвокатом. И сообщалось, что это в моих интересах. Знаете, просто официальный юридический документ. Я не рассказала о письме Инне и Сирилу, но показала его мистеру Мортону, моему начальнику. И он был так добр, что дал мне выходной. И я выехала сегодня утром. «Ну и как? Это было в ваших интересах?» «Да». Адвокат мистер Эштон рассказал мне о том, что это мой дядя приходил в контору под видом мистера Брука. Он сказал, что дядя умер и что он не хотел, чтобы мне открыли правду, пока его не похоронят. Потом он сказал, что дядя Мартин завещал мне все свои деньги. Это не укладывается у меня в голове. Я просто не могу осознать, что все это происходит наяву. Рука, державшая ее ладонь, сжалась крепче. «Вы привыкнете и сами удивитесь, насколько скоро. Это ведь гораздо легче, чем привыкнуть к отсутствию денег». Повисла долгая пауза, после которой она сказала слабым голосом: «Это так много!» Ему стало интересно, что именно она называла «много». Какими суммами ей приходилось обходиться? 5 фунтов в неделю? Ни на что негодной сестрой-нахлебницей, не говоря уж об этом Сириле, едва ли зарабатывающим себе на пропитание. Даже если не принимать во внимание, что он готов сбежать куда угодно, только бы не содержать свою жену. Хотелось бы ему знать, сколько составляет накопление Мартина Бренда. Но даже сейчас он не считал, что вправе задавать подобные вопросы. Вместо этого он рассмеялся, почувствовав, что это причиняет ему резкую боль, и подумал, не сломал ли он часом ребро или несколько ребер. Весьма затруднительное обстоятельство, если так. На этом цепочка мыслей прервалась, приведя его к следующему замечанию, высказанному вслух. «А я собирался улететь в Америку в ближайшие 10 дней». Она сказала отсутствующим тоном. «Мне нравится там бывать, и я люблю возвращаться обратно. А вы собираетесь туда надолго? Только на месяц, по делу. Моя мать была американкой, и моя сестра вышла там замуж. Она единственный мой родной человек». Ее рука шевельнулась. Он подумал, что движение было невольным. «Придачу к большому количеству денег я получила столько же родственников. Меня это слегка пугает. Мой дядя недолюбливал их. Он написал мне письмо, очень странное. Я не понимаю, почему он продолжал жить с ними под одной крышей, если чувствовал нечто подобное». Он начал убеждаться в своей правоте относительно ребер. «Просто не надо смеяться», — он сказал. «А может, это они жили с ним?» «О, да, это так. У него, похоже, очень большой дом, и они, должно быть, надеялись, что он достанется им вместе с деньгами». «У меня пока не было времени поразмыслить над этим, так что это еще нужно будет сделать». Его рука оставалась неподвижной. «Такие вещи устраиваются сами собой, и мне не следует волноваться об этом заранее». После очень долгого молчания она произнесла. «Если бы я погибла, Инна получила бы часть наследства, а члены семьи — все остальное. Это могло бы предотвратить множество проблем». «И если мы не выберемся отсюда?» Он ответил громко и решительно. «Но ведь мы-то собираемся выбраться».